В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на волне 846 кГц, а также каждое воскресенье и четверг с 19 до 20 часов по московскому времени на волне 612 кГц. Беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Дмитрием Смирновым, посвященная памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. Батюшка, прошло 40 дней, как представился ко Господу всероссийский старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Скажите, что значит масштаб такой личности не только для церкви, но и для всего мира? Самое большое значение – это то, что святой человек жил среди нас. Русская пословица говорит, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И поэтому те люди, которые с ним общались, имели такое счастье, у них сохранится в их сердце, в памяти, совершенно уникальный опыт, который ничем не восполним. Опыт общения с человеком, который достиг выполнения Евангелия. То есть не теоретические знания о том, что вот, дорогие братья и сестры, мы все должны подражать тому житию, а вот реально увидеть, как это все происходит на живом примере. Поэтому это такой источник церковного опыта внутреннего, источник делания христианских добродетелей, опыт молитвы. Отец Иоанн – это реально живший среди нас святой человек, такой, про которых спустя какое-то время слагают легенды, пишут книги, пишут с них иконы и так далее. Это, конечно, необычайно важно. И вообще для всего мира, что на земном шаре жил такой человек. Поэтому нет ничего удивительного, что и святейший патриарх, и президент Путин прислали свои соболезнования, телеграмму, потому что они понимают, что такой колоссальный масштаб этой личности и святости не сравним вообще ни с чем. Это огромный такой нашему народу в последние 60 лет дар Божий. Батюшка, если вот говорить о истинном старчестве, что это за явление такое? Ведь старцами не назначают. Как вот они выявляются? Это люди, у которых за плечами пройдена там война, лагеря, то есть какие-то серьезные испытания. Чем обусловлено явление такое, особенно в современном мире? Лагеря и войны прошли миллионы человек, а старцами становятся единицами. Старцами назначает сам Господь, потому что человек, когда стяжает любовь Божию, стяжает молитвы, стяжает добродетели христианские, он становится таким светом, которым люди грешные, пораженные тьмой, стремятся, как мотыльки, на этот свет. Потому что человек скучает без Бога, и человек нуждается в этом свете. Поэтому люди отыскивают такие светильники. И если такой человек не отвергает эту возможность послужить людям, а жертвенно начинает им служить, то Господь наделяет его все большими духовными дарами, и грани этого алмаза начинают сверкать, как такой духовный бриллиант. Вот таким отец Иоанн был, таким был преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский и другие святые угоднички. Бывает, что светильники скрываются под спудом, живут в затворах, а бывает, вот выставляют на подсвечник, чтобы светил всем в доме. И вот отец Иоанн как раз на этом посвященнике был. Это очень трудное служение, потому что нет ничего тяжелее, как говорил Григорий Богослов, чем управлять людьми. И тем не менее, он, если можно так выразиться, блестяще справился с этим послушанием, данным от Бога. Но на самом деле он просто ведь исполнял свой священнический долг. Поэтому он всем нам укор, что вот мы так не можем, потому что себя жалеем, а он нет. Он всего себя до последней капли крови и пота отдал людям. И, конечно, все осиротели, потому что все понимают, что никто его маленького кусочка ногтя не достоин. А он, тем не менее, каждого принимал с такой любовью, которую вообще никто не может явить. Ни отец, ни мать. Он для всех людей, кто с ним общался, он был больше, чем мать, отец, сестра, дети. Потому что люди никогда не сталкивались с такой любовью, как и этого человека. То есть он показывал всем, какая должна быть любовь. Приходит к нему первый раз в жизни. Он ему не родственник, не знакомый, видит первый раз. И он настолько его погружал вот в эту любовь, что человек уже уходил сраженный навсегда. Многих обращал ко Христу, сразу люди воцерковлялись. Батюшка, вы лично знали отца Иоанна. Расскажите о своих встречах, может быть, какие-то живые детали, что особенно запомнилось и вообще что дорого. Да вот все, каждый жест, манера говорить, все было необыкновенно исполнено вот этим светом любви Христовой. Хотя встречи, естественно, были редки, но, тем не менее, они как бы сливаются в одно. Какая-то внутренняя связь, память о нем, она всегда сохранялась. Отец, хотя отошел к Господу, но он, конечно, жив. Мы чувствуем, что он с нами. И даже особая атмосфера была во время отпевания. Не было ощущения какого-то горя. Хотя, конечно, это утрата необычайная, абсолютно невосполнима. Я даже не представляю, что еще такой человек может ли быть, чтобы в одном лице был такой и любящий, и рассудительный, и потрясающе умный человек, образованный в церковных вопросах, в вопросах культуры общечеловеческой. То есть, вот, ну нет для нее неразрешимого вопроса. Все так мудро, деликатно, с большой любовью он мог разрешить любую сложнейшую жизненную ситуацию, от которой другой просто в тупик придет. Что тут сказать человеку? Он всегда найдет какое-то изумительное решение. Причем оно такое оптимальное будет. И иногда очень простое. Батюшка, старцы уходят, а в таких сложных церковных, внутрицерковных вопросах, как теперь можно будет узнать волю Божию? В Евангелии сказано волю Божию на все времена. Ну, конечно, с помощью старцев мы можем в каких-то конкретных случаях узнать конкретный ответ. Но, с другой стороны, они же не от себя говорят, а именно от Евангелия. То есть они знают, как Евангелие приложить к данной ситуации. Евангелие-то остается. Но, конечно, отца Иоанна заменить неким. Хотя, конечно, люди, многие сейчас уже понимают, что те вопросы, которые они ему задавали, они недостойны его. Потому что это все задачки для второго класса. А он мог решать любые задачи, любой сложности. Батюшка, скажите, чем, на ваш взгляд, опасно псевдостарчество, младостарчество, явление, которое, к сожалению, в нашей церкви сейчас присутствует? Ну, во-первых, это всегда присутствовало, не в нашей, а во всех церквах. Всегда существует и гордость, и тщеславие, и глупость, и все обычные человеческие немощи. Чем это опасно? Ну, как всякий суррогат. Опасно в том, что расстраивает не здоровье телесное, а душевное. Это неизбежно. Никуда, собственно, от этого не денешься. Старцев мало, а желающих быть окруженным любовью и вниманием старца, не имея власти и способности различать духов, к сожалению, попадают в ситуацию душевредную. Но, тем не менее, если у человека есть какая-то трезвость, и если научится сам судить дерево по плодам, я думаю, выберется из этого. И в заключение, батюшка, вы были на отпевании в Псково-Печерском монастыре, вынесли гроб старца. Какая атмосфера была? Присутствовало ли это чувство пасхальной радости или все-таки скорбь? Человеческая она все-таки сильна? Ну, трудно так сказать. Видно было, что было какое-то такое воодушевление. У меня тоже то слезы подступали, то какая-то касалась сердца радость. Да это, в общем, и не так важно. Внешне все было как-то прекрасно. Народу было очень много. День был такой солнечный, сильнейшее такое переживание. Но такого ощущения, что мы вот его похоронили, и он ушел в другой мир, пока нет. Прямо вот сейчас вернемся в пещеры, подойдем, и вот гроб тут, он там лежит, и можно к нему обратиться. Но теперь можно это не вслух, а про себя молитва наша слышит. И так, конечно, я совершенно уверен, что этот человек в Царстве Божьем и не последнее там место занимает. Совершенно определенно. То есть, понимаете, вот с одной стороны, расставание это всегда грустно, а с другой стороны, такая необыкновенная радость, что Господь сподобил видеть такого человека. Поэтому вот такое вот как бы антиномичное переживание. Спасибо большое, отец Дмитрий. Пожалуйста.